«За это вы меня и любите», — ответил я, набив рот. Еды было много, и я сметал все, до чего добирались руки. «Какие планы? Разврат не предлагать, потому как я пуст, и кто в этом виноват, не знаю. А вы? Не знаем», — переглянулись они, и я понял, что врут. Но это были точно не они, иначе бы были следы, а их не было. Сговорились у меня за спиной, негодяйки. «А насчет планов? Так мы все едем домой. Отец зовет, и мамы соскучились». «Домой, это замечательно», — обрадованно кивнул я. «Мне как раз надо с отцом пообщаться насчет того, что я слышал от этой твари Урсулы». «А что ты слышал?» «Во время боя стоял барьер, не пропускающий звуков, но мы видели, что вы довольно активно общались. Вам этого лучше не знать. Достаточно того, что ее целью были именно вы. Ну а я просто удачно подвернулся. Не дуэль это была. Она целенаправленно хотела меня убить. Да там много чего еще. Но сначала я поговорю с отцом. Но не будем омрачать это прекрасное утро разговорами об очередной идиотке. Лучше расскажите мне, какие плюшки получила наша фракция в общем, и я в частности». «Плюшки? Ладно, надеюсь, ты не лопнешь от гордости. В общем, Вика, кстати, надо будет ей отдельное спасибо сказать, уж не знаю, как, но она умудрилась в договоре прописать 10-кратную ставку по фракционным баллам из-за большого риска в дуэли между Урсулой и тобой. А эта дура, несмотря на то, что все ее сторонники были против, взяла и подписала его. Теперь наша фракция заработала 400 баллов, что является абсолютным рекордом. Но и это не все. Благодаря этому ходу, Запад ушел в глубокий минус и теперь не может участвовать в фракционных боях, пока не выйдет на ноль. А это возможно только если отдавать все личные очки рейтинга во фракционные, что, конечно же, никому не нравится. Постоянно драться, забив на учебу, так себе идея. Подожди, с твоих слов любой идиот может сказать, что он дерется за фракцию, продуть и спустить все наши или их очки в канализацию. Нет, любая фракционная дуэль согласовывается с ее лидером. В нашем случае, это был ты, а в их Анна, которая хоть и сомневалась, но недолго, видимо, была уверена в победе Урсулы. И теперь они в такой яме, что считай, их по сути и нет. Своей дуэлью ты вывел стаю не просто на первое место, нас теперь в принципе догнать невозможно. Думаю, ее теперь сместят. К тому же, победив прусачку, ты показал силу, ну и ранг воеводы, став одним из сильнейших учащихся в академии. Теперь у волков двое воевод, ты и Ольга, что делает нас вне конкуренции. И если у Ольги есть ограничения насчет дуэлей с младшими курсами, то у тебя их нет, понимаешь? Ты можешь просто выбивать их сильных игроков, обнуляя им рейтинг, и все. Да и после такой демонстрации лезть к тебе, а значит, и к нам дураков попросту не будет. Им бы в своих проблемах разобраться. К тому же проигрыш сильно пошатнул кресло под Анной, как главой Орлов. Ох, ты мне голову сейчас сильно забила, если честно. Просто скажи, что по итогу. По итогу ты молодец, теперь уже официально назначен главой всей стаи, ну, и ранг воевода дал тебе массу привилегий, включая эту трехкомнатную квартиру, самую комфортабельную из существующих. Ее должна была занять Ольга, как только приедет, но думаю, вы с ней разберетесь. Погоди, а если вдруг еще появится воевода, например, из другой фракции, как делить будем? Ну, если вдруг такое чудо произойдет, она может кинуть тебе вызов, и если выиграет, то жилье станет ее. Но не думаю, что это возможно. Средний ранг третьего или четвертого курса, витязи и воины. Для перехода на воеводу надо сильно постараться, а таких способных нет. Ваш рост и так признан аномальным. И если с Ольгой все понятно, она и до этого была сильным витязем, то ты, другое дело. Хотя, ты в принципе первый маг-мужчина, а как они развиваются, никто не знает. Может, такой рост – обычное дело для вас. А вы же можете тоже стать воеводами. Я помню процесс, можем повторить в любое время. Нельзя. Слишком быстрый переход может привлечь ненужное внимание и вопросы. Да и нам с этим надо разобраться. Думаю, раньше чем через год-два и пробовать не стоит. А вот насчет восполнения жизненных сил, ускоряющих развитие, то я бы не отказалась. К тому же, тебе это никак не вредит. Договорились? Кивнул я. Вы всегда на первом месте и только скажите, когда. В общем, как я понял, мы молодцы, конкурентов у нас нет и можно спокойно предаваться разврату, не оглядываясь за спину. Не совсем верно, но в принципе да. Но расслабляться все равно не стоит. Всегда найдутся идиотки, которые решат, что тебе просто повезло, и вот как раз у них точно получится поставить тебя на место. Да и ладно, как найдутся, так и потеряются. Думаю, пример Урсулы был более чем показательным. Кстати, да, убил ты ее очень жестоко. Не думала, что ты так можешь. Лизонька, солнышко мое, за последние недели на меня много раз покушались и мне, представь себе, приходилось убивать. Я не комнатная баллонка, а воин и сын воина, и уж точно крови не боюсь. Любой, кто покусится на мое или моих, умрет. И я уверен, что четко донес до всех заинтересованных эту мысль. Ну да ладно, когда нам домой ехать? Да прямо сейчас и поедем. Кортеж уже с утра приехал. Мы ждали, когда ты проснешься. Посмотрев на себя в зеркало, я решил все же переодеться в форму академии, потому что она мне шла и смотрелась стильно. Сестры же оделись в гражданские платья, подчеркивающие их фигурки и вызывающие обильное слюнотечение у любого мужика. «Так бы и съел», — заявил я им, облизнувшись, после чего увернулся от сестринской длани, которая попыталась нанести мне увечье, выдав подзатыльник. Но это было так, несерьезно, да и привыкли они уже, наверное. В общем, пошли мы на выход, раскланиваясь со всеми встречными. По пути я написал своим красоткам, что отбываю по семейным обстоятельствам, но как вернусь, обещаюсь быть в их полном распоряжении. Мне пожелали удачи, посоветовали беречь себе все такое. Нет, точно женюсь. Они настолько идеальные, что их упускать нельзя. Надо этот вопрос с отцом обговорить. Не женить бы, а наложниц. Понять наконец, с чем их едят и под каким соусом. Мне много не надо. Три красотки жены и пара-тройка фавориток. Больше физически не потяну. Кортеж из десятка машин, куча охраны, парящий над нами боевой дирижабль, выход принца и принцесс за пределы академии сопровождался максимальным пафосом. Лучезарно улыбнувшись магиням охраны и вызывав легкий румянец на их закаленных и суровых лицах, я нырнул в оленя под ворчание сестер. Да они мне просто завидовали. Меня ведь все любят, а я люблю их, значит, они круче остальных. Дабы унять возникшие напряжения, я ущипнул их за попки, получил по морде, и мир был восстановлен. Наша поездка была запланирована, поэтому на всех перекрестках нам давали зеленый свет, и мы неслись, распугивая окружающих мигалками и грозными пушками. Благодаря этому до дворца добрались всего за час, с нынешними расстояниями можно считать, что мгновенно. Обнимашки с мамами и папой, Катюха, та так вообще чуть на плечи не залезла от радости. Альфа, улыбнулись мамы и поклонились мне. Вы чего это удумали? Охренел я и попытался спрятаться за спину Лизы. Стая в тебе, ты в стае, произнесла уже приевшуюся мне глупость мама, счастливо улыбаясь. Вот уж не думала, что мой сыночек станет вожаком. Весь в меня, довольно пробасил отец, разглядывая мой шеврон с головой белого волка. Так он еще и подтвержденный воевода. И это в 18 лет. Мама Ира аж светилась от счастья. Да нам весь мир завидует, а от брачных предложений скоро придется отстреливаться. Девочки, мужчинам есть, что обсудить, как и нам с вами. Знаю, что вы с дороги, но лучше это сразу решить. Еще раз обнявшись со всеми, обожаю свою семью, мы с отцом уединились в его кабинете. Ну что, Сергей, рассказывай. Наслышан я о том, что ты сделал, и горжусь тобой. Но все же хотелось бы получить информацию из первых рук. Полчаса мне понадобилось, чтобы высказать все, что я думаю об академии, ее порядках и попытках меня прибить. Но я-то думал, что ему пиндосию открыл, но нифига, он даже не пытался скрыть, что уже в курсе всего. На тебя, сын, покушались гораздо чаще, чем ты думаешь, сказал он, выслушав меня. Поэтому прости, но там ты находишься под плотным колпаком. Да чего извиняться, отмахнулся я. Понимаю, что так надо, да и жить охота. Как скажешь, так и сделаю. Рад слышать столь разумные речи, с облегчением улыбнулся он. А как на личном фронте? Есть победы? У-у-у, ты даже не представляешь, какие. Я там с такими красотками зажигаю, что ты бы и сам обалдел. Нет, краше наших мам нет и не будет, они эталон, к которому никто пока не приблизился, но эти прям лед и пламя. За этими откровениями опять последовал мой пересказ политической эротической обстановки в академии. На закуску главный вопрос насчет наложниц. Морозова и Пламенева, переспросил отец. Княгине, будет сложно, потому как это все-таки княжеские рода, но если они сами согласятся на такой статус, то вообще без проблем. Девушки, средние дочери в семействах, и породниться с императорским родом даже таким образом для них большая честь. Но я бы на твоем месте все же не спешил и еще раз все обдумал. А я и не спешу. Просто просчитываю варианты. Но девушки реально хорошие. А что насчет женитьбы? Мне докладывают, что ты Линь к себе не подпускаешь. Да и Дильнура, вот уж красавица, но тоже к тебе не может приблизиться. Хотя, раздеваешь ты ее с завидным упрямством, хитро улыбнулся он. Да бесит. Одна своей настырностью, другая интригами. Шагу не могу ступить, чтобы не появились. Не знаю, не тянет меня к ним, как к потенциальным женам. И кстати, с этим большая проблема. С этим, это с чем? Недоуменно нахмурился он. Не знаю, как тебе сказать. В общем, не буду ходить вокруг да около. Я люблю Ольгу, Любу и Лизу. Не как сестер, а как женщин. Я знаю, что прецедентов была масса, и если ты одобришь, то именно их я вижу в качестве своих жен. Вот как, сделал он вид, что удивился. А они что об этом думают? Не знаю, отец, взлохматил я волосы и потер лицо. Но Ольга точно согласится, а вот остальные, возможно. Мы вскользь об этом говорили, но да мне не сказали, как, собственно, и нет. Понимаешь, я не смогу с ними расстаться, а как подумаю, что к ним может прикоснуться какой-то посторонний мужик, у меня аж все переворачивается. А сам как, прикоснулся уже, его взгляд, устремленный на меня, был странным. Нет, помотал я головой, не хочу ломать им жизнь, если ничего не получится. Без вашего с мамами благословения я ничего не сделаю, но если ты скажешь нет, то лучше мне быть от них подальше. Я буду настаивать на переводе в другую академию, а то рано или поздно крышей поеду. Настолько все серьезно, я бы не начинал этот разговор, если бы это было не так. И еще, отец, был момент, когда я почувствовал, что едва не превратился в волка, и животное взяло верх над человеческим. Что это? Я превращаюсь в зверя, это многое объясняет. По древним преданиям, первый Гордеев был оборотнем из дружины Виллиса и первым его аватаром. Возможно, часть его силы передалась и тебе. Не знаю, к добру это или к худу, но не думаю, что наследие предка несет угрозу его потомкам. Что же касается твоих избранниц, дело в том, что я уже пообещал их в жены другим и отменить это решение будет крайне сложно. Но не невозможно, нет ничего невозможного для того, кто видит путь и цель, улыбнулся он. Но это решение должно быть обоюдным. Ты же понимаешь, да я готов хоть сейчас сделать им предложение. Да, я знаю, что Гордеевы до 25 лет замуж не выходит, но это не важно. Достаточно того, что я буду знать, что они, мои. Эк, тебя зацепило, и не могу не сказать, что я рад этому. Три дочери в будущем станут сильнейшими одаренными в ранге императоров и отдавать их в другие семьи мне крайне не хотелось. Ладно, сын, подумаем, что можно сделать, но мое предварительное согласие, считай, у тебя есть. И если они имеют такое же желание, то посмотрим. В любом случае я хочу дождаться Ольгу, сразу сказал я. Она будет первой и главной. Почему именно она? Ну, наверное, потому, что она уже мне сказала «да», если я вдруг смогу сделать ей предложение. Видимо, догадывалась, что это возможно. Ну и потому что именно к ней первой я почувствовал, как тогда считал, нездоровый интерес. Я понял тебя, сын. Решим. Подумаем, но, как я и сказал, я не против, чтобы у вас все получилось. А теперь давай поговорим о той прусачке, которой ты свернул шею, как цыпленку. Признаюсь, когда мне об этом доложили, я был сильно удивлен. Да и вообще, судя по всему, ты ее сразу сильно не взлюбил. С чего такая ненависть, если вы до этого не встречались? Да просто все. Похоже, у нас появилась неизвестная, по крайней мере, мне сила, которая жаждет уничтожить императорский род. Откуда такие выводы? Напрягся он. Вот смотри, начал я. Глава 25. От отца я вышел где-то через час морально и физически измотанным. Ознакомившись с моими мыслями, он пожелал, чтобы я едва ли не по минутам расписал свое пребывание в академии и сделал выводы. В процессе этого я сам для себя открыл много нюансов, на которые раньше не обращал внимания. И над этим стоило подумать. Опытный политик, он сразу повел меня по дебрям памяти, вычленяя главное. Это было сложно, но картина стала ясней. Но сейчас думать об этом не хотелось, поэтому я направился к себе, где меня уже поджидала мелкая, вольготно развалившись на моей кровати. Плюхнувшись рядом, я бездумно смотрел в потолок. «Устал?» – тихо спросила Катя, устраиваясь рядом. «Ага», – обнял я ее. Как-то навалилось все и сразу. По ощущениям, будто сел в машину без тормозов и несусь по шоссе, не зная, в какой момент вылечу с трассы. Может, тогда тебе стоит расслабиться? Стоит. Есть конструктивные предложения? Давай устроим пижамные посиделки, как в прошлый раз. Мне понравилось, если честно. Куча вкусных, легкие фильмы, потом здоровый сон, что еще надо, чтобы мозги как следует отдохнули. А давай, махнул рукой я, с тебя вкусняхи, с меня подушки и одеяло. Фильм выберем вместе и лучше какие-нибудь мультики. Забились, радостно кивнула она. Что с твоей памятью? Не вернулась? Не, пустота. Да и не особо она мне нужна, если честно. Судя по рассказам, я был тем еще угрюмцем. Вдруг, если я все вспомню, то опять стану таким? Ну, это да, таким ты мне нравишься больше. Кстати, Верочка вернулась, про тебя спрашивала. Вот ты мне зачем сейчас об этом сказала? Теперь придется идти к ней, творить любовь и разврат в ее кабинете. Не знаю, от кого ты нахваталась таких пошлостей. От тебя, но я просто поздороваться. Она же мне пару раз жизнь спасла, но сейчас точно не пойду. И не надо, лучше просто полежи со мной. Я же соскучилась, а ты мне даже не писал, гад. Да, я как-то не подумал, да, неловко получилось. И не ты, кстати, один. Ольга вон тоже молчит. У нее все в порядке? Встревожился я. Судя по донесениям, да, лютует она там страшно. Мамы даже переживать начали. Хотели ее даже отозвать, но она у нас правильная, пока все не закончит, не вернется. Это да, но если честно, мне ее очень не хватает, особенно в академии. Там сейчас такие страсти кипят, что, того и гляди, котел взорвется. Ну, как я поняла, ты там сейчас главный повар, улыбнулась она. Скорее, главный ингредиент, из-за которого привычное блюдо стало другим. А вот съедобным или нет, выяснится позже. Иногда мне кажется, что я вообще ядовитый. Температуры вроде нет, а несешь какой-то бред. Ее ладонь легла мне на лоб. Ты за неделю столько всего добился и даже ранг поднял, и вместо того, чтобы радоваться, хандришь. Ты, наверное, права, ответил я. Просто разговор с отцом вымотал. Ты же знаешь, как он может давить. Это да, он в этих делах мастер. Они вообще в последнее время так странно себя ведут, явно что-то задумали. Постоянно с мамами шушукаются, а мне ничего не говорят. Но я умная и смогла подслушать. В общем, я уверена, что тебя хотят женить, но вот на ком, не поняла. Тоже мне, пиндосию открыла. Они этого давно хотят, но фиг им, а не внуков. Я слишком молод для этого, да и вообще, уже сделал свой выбор. Да, и кто же эти счастливицы, которым ты хочешь испортить жизнь? Ах, так, вот ни за что теперь не скажу. Страдай и мучайся безвестностью. Да ладно тебе, я ж пошутила. Ты мой самый любимый братик и все такое. А теперь колись давай. Неть, гордо отвернулся я. И к тому же, они об этом еще не знают. Пусть для них тоже сюрприз будет. Раз ты так говоришь, значит, это кто-то, кого я лично знаю. А знаю я мало кого. Неужели это те три девицы, что спорили про очередность доступа к твоему телу? Сплюни постучи, сделал я оберегающий круг сварога. Значит, не они. Тогда кто? Дай хотя бы намек. Котя, остынь. Пока я с ними вопрос не решу, я даже говорить об этом не буду. Но обещаю, в случае чего ты первая об этом узнаешь. Бука, надулась она. Тогда, пока ты дома, я ночую у тебя, и вообще, ты от меня не на шаг, это будет твое наказание, а не еед, воскликнул я, картинно хватаясь за голову. Ты очень сурова, за что ты так со мной, как мне теперь жить? Вот, будешь знать, как все скрывать от своей умной сестры. На великий ум никогда не претендовал, потому как я, сильный герой, и ты мне дана в наказание за это. Вот и страдай. И вообще, ты радоваться должен, что я у тебя есть. А я и радуюсь, принялся я ее щекотать, за что был награжден визгом, хохотом и обещанием смертельных кар, если не прекращу. Вас на весь дворец слышно, вошла в комнату моя мама. А чего он щекочется? Буркнула сестра, а потом больно укусила меня за руку. Мама, надо ее срочно покормить, а то она уже на людей кидается. Потер я место с отпечатками зубов. Точно синяк будет. Дочка, оставь нас ненадолго. Нам с Сергеем нужно поговорить. Опять ваши тайны. Ну ладно, я сегодня добрая. Не забудь про вечер. Поцеловав маму, она свинтила. А что должно произойти вечером? Поинтересовалась мама. Да решили с Катей устроить подушечный кинозал. Опыт уже есть и всем понравился. Неплохая идея, надо как-нибудь тоже попробовать. но я пришла к тебе не за этим. Вы с отцом все вопросы обсудили, старые да, но добавились новые. Все как всегда. Что с твоей магией, Сергей? Есть изменения? Не знаю, мам. Я все так же не понимаю, что и откуда берется. Хотя, мне кажется, я теперь могу дольше ее использовать. По крайней мере, в последнем бою я точно раза в два превысил свой прежний лимит. Я видела запись, кивнула она. Было очень страшно за тебя, и в то же время интересно то, с какой скоростью ты менял стихии и даже комбинировал их. Сам не знаю, как это получилось. Злой очень был. Представляешь, эта тварь задумала угрожать девчонкам. Единственное, о чем я жалею, что для нее все закончилось слишком быстро. Кстати, о них. Ты, я так понимаю, для себя все решил, что ты имеешь в виду. Нахмурился я. Насчет вашей совместной жизни, конечно. Ой, вот только не делай такие большие глаза. Я давно заметила, что, по крайней мере, к Ольге ты точно относишься не как к сестре. Она мне сестра только по названию, с вызовом ответил я. Это так, не стала она со мной спорить. Вы даже дальними родственниками уже не можете считаться. Так что в этом плане барьеров нет. В тебе кровь предка, а наша сильно разбавлена. Возможно, поэтому и пробудился дар. Мы, кстати, поговорили с ними об этом. И что, с надеждой вскинулся я. Будет трудно, посмотрела она мне в глаза. Очень трудно. Трудно им смириться с этим, понять свои чувства к тебе. Все-таки они тебя как мужчину никогда не воспринимали. Но я верю, что вы справитесь. Просто не спеши, сын, дай им привыкнуть к этой мысли, сжиться с ней. Да я и не собирался спешить и уж тем более давить на них. Они, самое дорогое, что у меня есть, и я не позволю никому ни словом, ни делом навредить им. Прекрасно. А теперь, если не сильно устал, пошли на полигон. Хочу посмотреть, насколько ты вырос в магии контроле. Нет, не устал. Даже самому интересно. И мы отправились знакомыми коридорами, минуя гвардейцев, на которых я не обращал внимания, и гвардеек, которым улыбался и подмигивал, вгоняя их в краску. А чего? Тут все они как на подбор, писанные красотки с идеальными фигурками. Так и хочется руки распустить, но нельзя, дамы на службе. Да и вообще, у меня Мариночка есть, которая что-то не спешит меня поприветствовать. Надо будет ее найти и наказать пару раз. А еще Верочка, ох, как же все успеть за два выходных дня, снимая с себя все оружие. Сейчас меня интересует только магия в чистом виде. Начнем с огня и воды. Свеча и полный кувшин встали рядом. Попробуй создать раскаленный пар и управлять им. То есть сделай то же самое, что в бою с Урсулой. Но там я им не управлял. Принцип тот же. Пар – это вода, которая контролируется тобой. Запомни принцип, каждая есть в каждом. Возьми, к примеру, тот же воздух, который тебе без костылей в виде дыма никак не поддается. В мире есть четыре стихии, символизирующие стороны света. Восток – огонь, запад – земля, север – вода и юг – воздух. А теперь представь себе воздух в пустыне, он горячий, обжигает легкие, жарит тело. Там воздух смешан с огнем. Теперь наши леса, воздух свеж, несет прохладу, а в мороз замерзает на лету, значит, он несет в себе воду. Запад, горы, высочайшие вершины, и воздух там будто давит к земле. Там в воздухе ощущается дыхание земли. Юг, драконы суть стихии воздуха, вобравшие в себя все части света. Ты можешь этим управлять, если научишься чувствовать комбинации стихий друг в друге. Огонь, земля, вулкан, воздух, вода, тайфун, земля, воздух, ураган и так далее. Комбинации не счесть. И в этом и заключается сила одаренного, понять ее, обуздать, слиться с ней. Погрузись в себя, сынок, почувствуй энергию, которой пропитано все, позови ее, дай ей путь. Ее слова заворожили меня, и я, будто находясь в трансе, закрыл глаза. Я опять, как когда-то давно или наоборот, совсем недавно увидел искры. Нет, они не приближались и не одарили меня очередной мудростью, и тем не менее, я чувствовал их, но как будто далеко и одновременно близко. Не знаю даже, как объяснить. Моя молния, как оказалось, это сплав чистой энергии всех стихий, в ней столько было всего намешано, что я и понять-то не мог. Ее движения были хаотичны и в то же время я чувствовал, что могу ее контролировать. Там же была и черная, но в отличие от красной, она висела на месте, будто замерев, и приближаться к ней очень не хотелось. Каналы, я хотел увидеть канал и то место, откуда идет магия, но нет, лишь пустота, затянутая туманом. Однако все же я сумел что-то ощутить, будто внутри находился воздушный шар, что практически незаметно создавал давление. Но увидеть его я так и не смог. Ладно, эксперимент все равно продолжится. Начнем с огня, с самой привычной мне стихии. Пытаюсь воспользоваться пламенем свечи. Не выходит. Протягиваю руку к нему, все так же находясь внутри себя. Пусто. Не понял. Выныривать наружу нельзя, иначе транс сорвется. Напрягаюсь так, что тело сводит судорогой. Вижу, как внутри разгорается искорка, и от этого появляется чувство, что я сейчас лопну. По ощущениям, будто резко прихватил живот, и понимаешь, что добежать точно не успеешь. А эта искорка начинает летать вместе с молнией, ударяясь о невидимые стены и заставляя меня трястись, как припадочного. Бесит. Пошла нахер отсюда, пока не испортил фигуру натурой. Мой посыл сработал, и она исчезла, а после раздался сильный грохот, что-то прилетело мне по голове, выдернув меня из внутреннего мира в сознание. Правда, потом это самое сознание решило меня покинуть. Но я ж альфа-самец и не позволил ей или ему, не знаю, это сделать. Пытаюсь открыть глаза, запорошенные пылью. При этом чую, что лежу на чем-то твердом и крайне болючем. Чьи-то руки пытаются меня поднять, а потом в лицо бьет струя воды, смывая гадость, не дающую открыть глаза. Мать моя берегиня, охренел я, когда смог сфокусироваться. Части полигона просто больше не было. Несущая стена испарилась, открывая вид в соседнее что-то. Я понятия не имею, что там дальше за полигоном, затянутой пылью. А в меня прилетел обломок стены, валяющийся рядом. Мама, а это была она, что-то взволнованно мне говорила, но я показал, что ничего не слышу. Дотронувшись до ушей, я почувствовал что-то липкое и увидел кровь. Ясно, перепонки лопнули. Ага, вот и охрана подоспела. Мама им что-то говорит, отчего они сильно пугаются. А, нет, они ничего-то пугаются, это они меня боятся. Ну да, морда-то, небось, расцарапана, грязная, с чего бы от меня не шарахаться. А это вообще что было? Очередное покушение, прямо во дворце? Ох, чую, батя будет лютовать и точить анальный кол. Меня подхватили под руки и потащили на выход. И это правильно. В любой момент потолок может рухнуть. Такое ощущение, что там бомбу взорвали. И куда, спрашивается, мама смотрела и охрана. Нет, мама, женщина, может отвлечься, но эти-то что? Ага, вижу, к Верочке я попаду гораздо раньше, чем собирался, и опять совсем не в героическом образе. Хотя, может, пожалеет и приласкает. Помню, мы как раз на этом остановились, когда нас прервали. А вот и она, свет очей моих, все такая же секси, в обтягивающей юбочке. Эй, хватит меня тащить, я сам могу. Но нет, уложили, что-то галдят, а у меня молния внутри уже вовсю работает, только как-то медленно, заторможено, и сил вообще нет, будто весь эфир пролюбил. Как вы себя чувствуете? Наконец-то пробился ее голос через шум. Нежная рука уже лежала на моей голове, посылая волны тепла. Рядом с ней стояла мама и смотрела на меня, ну, я не знаю, как на кого. В ее взгляде читалось одновременно желание меня обнять и прибить. Так обычно на меня смотрел отец перед тем, как хорошенько врезать. Но она, не он. Это, если даст по морде, то я улечу куда-то за Урал. И самое главное, я не мог понять, чем прогневал любимую родительницу. Нас, понимаешь, убить пытались, а виноват я, что ли? Уже лучше, сказал я, улыбнувшись. Открыто флиртовать при маме было верхом неуважения. Еще Ольге расскажет, кто на нас напал. Ты, мама также положила руку мне на лоб и стало прямо совсем хорошо. Надеюсь, их пойма. В смысле, я, в прямом. Это ты разнес полигон, перед этим уничтожив неуничтожимый, как я раньше думала, щит. Питающие его артефакты просто перестали существовать, разлетевшись на куски от перегрузки. А стены и прочее, это остатки удара. Я, конечно, успела поставить щиты, но их тоже снесло. Хорошо, что волна, уничтожив барьер, сильно ослабла, и нам прилетело по остаточному принципу. Прекрасно. Кто-то совершил якобы невозможное, но при чем тут я? Во время медитации я даже не магичил. Нет, я пытался, но ничего не получалось. Интересно, если это то, что у тебя не получилось, то что будет, когда получится? Не знаю, что будет, потому что я не знаю, что было. Вот и расскажи мне о том, что произошло за мгновение до взрыва. Что ты видел или сделал? Да ничего не видел. Висел в пустоте и пытался воззвать к стихии огня, а она не взывалась почему-то. Я тужился и сильно, а потом появилась красная искра и у меня заболел живот. Она стала мешаться, ну, я ее и прогнал. Как прогнал? Если дословно, то нахрен послал. В смысле, нахрен? Широко раскрыла она глаза. В прямом. Так и сказал, пошла нахер отсюда. А дальше грохот и булыжник в морду. И за что меня этот мир так ненавидит, что всякий желает ударить меня по лицу? Это он из зависти или из чувства противоречия? Мол, потому что нельзя быть на свете красивым таким, понимаешь, сынок? Мама замялась. Я не могу сказать, что именно произошло, но сила, что пришла в движение, была намного сильнее моей. И боюсь, если бы она по мне ударила, то от меня бы и мокрого места не осталось. Да ладно, это точно не мог быть я. Искорка была совсем маленькой, вот буквально как спичечная головка. Откуда в ней столько силы? Не знаю, Сережа, но очень хочу узнать. Ты это отдыхай пока, а я пойду. Хочу кое-что проверить. Легкий стук каблуков, закрывшаяся дверь. Ваше высочество, Верочка наклоняется надо мной, чтобы что-то посмотреть. И это было ее ошибкой, потому что зверь был голоден, а она была его любимым лакомством. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Глава 26. Братик, к тебе пришли. Маленьким вихрем ворвалась к нам котя. Не еет, ну что за непруха. Взвыл я раненым зверем, выпуская из объятий Верочку, которую уже успел пощупать за все интересные места и приступить к освобождению ее прекрасного тела от пут одежды. Ты демон, посланный мне за грехи, ты редкая птица обломинга, почему-то решившая поселиться у меня навечно, ты мой просроченный крем от мозолей на руках. Скажи мне, какого черта во дворце находится сотни людей, а прибегаешь мне все испортить именно ты? Я не хочу ненавидеть тебя, но не получается. Все сказал, ничуть не впечатленная моей пламенной речью, плюхнулась мелкая негодница на стул. Верочка, не надо так краснеть лицом. Я все понимаю, этому гаду сложно отказать, но ты должна быть сильной или запирать дверь. В следующий раз я так и сделаю, ваше высочество, сказала она. А во, у моей лекарки послышалось в голосе раздражение. Ну да, облом во второй раз не каждый выдержит. Я, так точно нет, но это все меркнет перед тем, что к тебе на прием напросился посол Лифляндии Арна Серп. Кто на? Арна, глухой ты мой. Отец вашу встречу уже одобрил и, несмотря на твою врожденную травму головы и разрушенный полигон, умывайся и чеши в малую приемную. А как освободишься, расскажешь, почему ты решил разрушить дворец таким вот нестандартным способом? Чего тут нестандартного? Взорвал подвал, рухнул дом. Все по феншую, и ничего не расскажу. Страдай так же, как я сейчас. Ничего, переживешь. Успеете еще заняться всякими глупостями. Все, иди умывайся, а то на тебя без слез смотреть нельзя. И если что, это я о слезах смеха говорю. И чего же хочет этот не вовремя явившийся господин? Не уверена, но вроде тебя хотят женить. Что, опять, охренел я? Вроде мы с отцом все решили. Тогда не знаю, может быть, убить. Я не расслышала точно. Поэтому приводи себя в порядок, чтобы твое тело выглядело красивым. Умеешь ты утешить, буркнул я, направляясь в душ. А теперь брысь, и жди меня там. Раз уж ты такая умная, то будешь присутствовать при нашем разговоре, иначе я могу его сгоряча и прибить. И вообще, что за ерунда? Заставлять меня с кем-то встречаться, при этом не поставив в известность, о чем вообще речь будет идти. А вдруг я ляпну чего и потом война, а это тоже часть твоего обучения. Ты должен уметь быстро реагировать на изменения обстановки, не полагаясь на всяких советников. А если и прибьешь этого, невелика потеря. Спишем на производственную травму. Все, жду тебя и не шалите. Малявка, все нам испортив, испарилась, а я грустно вздохнул и пошел смывать с себя этот день и его последствия. Но посмотрев на грустную Верочку, я сделал к ней шаг и крепко обнял. Пусть не сейчас или не сегодня, но ты будешь моей. Просто немного подожди. А куда я денусь? Буду ждать, тем более, что я и так уже твоя. Наши губы слились в поцелуе, и я уже совсем было хотел потребовать доказательств ее словам, но пиликнул браслет с сообщением от этой неугомонной, поторопись, и опять момент был разрушен. Проклиная судьбу злодейку по имени Котя, я оторвался от тяжело дышащей девушки и рванул в душ, опасаясь, что если задержусь хоть на мгновение, то пошлю посла и сутки не буду вылезать из постели. Одежда была готова, и я, еще раз поцеловав девушку, отправился навстречу, попутно читая в браслете все, что я знал об этом государстве. Но как оказалось, читать на ходу – идея так себе, и после того, как я дважды врезался в стену, отключил поисковик. Если что, буду импровизировать, включив режим скользкого угря. Заболтать Якова хочешь могу, лихобор свидетель. Уже перед входом в малую приемную меня догнала Катя, надевшая величественный наряд, состоящий из нежно-голубого платья и дурацкой шляпки. Насчет последней я зря ляпнул вслух, потому что меня едва не побили жутко дорогой сумочкой из кожи мексиканского тушкана. В общем, настрой у нас был боевой, и мне даже стало жалко бедного посла. Гвардейки, глядя на меня влюбленными глазами, открыли дверь, и я, пропустив вперед сестру, шепнул им, что выглядят они сегодня просто прекрасно и невероятно радуют глаз. Этот простой комплимент, заставив дам покраснеть, заблестеть глазками, и точно добавил очков в копилку моего обаяния. А что, репутацию надо зарабатывать, чтобы в случае чего они, не раздумывая, прикрыли меня своей грудью, за которую я был не прочь подержаться. Особенно за вон ту, у рыженькой. Размер не меньше 5-го, точно говорю. Я в таких делах спец, и никакая форма не спрячет от меня такую красоту. Да, я кобель, что тут поделать. Не я такой, это все лихобор, чтоб его бумагами завалило. Зашли мы внутрь, и вот тут меня ждал сюрприз в виде мелкого толстячка и высокой блондинки с ледяными глазами, огромной грудью и суперской попкой. Склонившись в поклоне так, что я все увидел в вырез платья, они представились, а я залип, уже мысленно разложив красотку во всех позах. И лишь легкий толчок Кати привел меня в чувство и заставил действовать по этикету. Как звали посла, я благополучно забыл, а вот дамочка назвалась Хельгой какой-то там. У них с фамилиями полная жесть, фиг запомнишь и выговоришь, но вроде она, дочь тамошнего императора и моя невеста. Что, так, спокойно, Сергей, дыши ровно и не так часто, а то подумают невест что. Хотя пофиг, что подумают, потому что я думаю, какого хера. Ладно, морду кирпичом, улыбаемся и машем. Ну, и послушаем, об чем поведут речь наши эстонские, а тут лифлянские товарищи. Ваше высочество, торжественно начал посол, его величество Дмитрий Георгиевич сделал нашему королю Августу предложение о вашем браке с принцессой Хельгой. Мы решили принять данное предложение и для начала познакомить вас, так сказать, в неофициальной обстановке. Насколько я знаю, бесцеремонно влезла Катя, это было не предложение, а лишь выражение намерений. То есть мой отец просто узнал, интересно ли это в вашей стране. То есть ни о каком сватовстве речи не шло, но мы расценили это именно так. Вы несколько поторопились, в комнату вошла мама Вероника. Так, тяжелая артиллерия прибыла, значит, уже легче. Интересно получается, батя нарулил тему, а потом слился, оставив нас разбираться. Вот же хитрый жук. Прошу прощения, ваше величество, мы получили разрешение сесть, потому как с ее приходом резко вскочили, но вопрос его величества прозвучал так, что иной трактовки не предусматривал, а именно, не испытывает ли желание королевства Лифляндии в лице принцессы Хельги заключить брак с Российской империей в лице цесаревича Сергея. Мы понимаем, что намерение – это еще не предложение, но сделаем все, чтобы одно переросло в другое. Хельга – сильный маг в ранге воин, она лучшая на третьем курсе Академии Святой Марии. Мы уже подали прошение о переводе ее в Академию Российской империи, и наше прошение было удовлетворено. С понедельника она будет учиться вместе с вами. Мыши не друзья волкам, тихо сказал я, но меня услышали. Нет, ваше высочество, впервые подала голос девушка. Говорила она с легким прибалтийским акцентом, чуть растягивая слова. Быть во фракции, враждебной моему жениху, глупость, которую я не могу себе позволить. Поэтому вступлю к волкам. К волкам, у вас там есть своя фракция нейтралов. Они слабаки, сморщила носик она. Весть о том, что стая обрела альфу, разнеслась по всем академиям мира. Вы сильнейшие, а я не люблю проигрывать. Конечно, я готова пройти посвящение согласно традиции, чуть покраснев, она смело посмотрела мне в глаза. Чего это она? Ах да, там же надо голым по лесу скакать, и я, как альфа, буду ее посвящать. Очень интересно. Посмотреть на нее голенькую я бы не отказался. Так, стоп, фу, из головы пошлые мысли. У меня есть мои красавицы, и больше я физически не потяну. Что ж, господин посол, я думаю, раз уж вы тут, можно обсудить пару моментов, а молодые пусть пока познакомятся, встала мама. Почту за честь поговорить с вами, подскочил он. Катя, ты идешь с нами, строго сказала она, направляясь к дверям. Сын, надеюсь на твое благоразумие. Это она на что намекнула, что я сейчас накинусь на эту самку и познакомлюсь с ней во всех позах. Или на то, что сам сумею отбиться от нее, потому как, судя по ее взгляду, поймают как раз меня. Сергей, когда мы остались одни, дамочка выпила зелье храбрости и придвинулась поближе, повернувшись так, чтобы открыть мне максимальный обзор на ее сиськи. Я понимаю, что для вас это такая же неожиданность, как и для меня, и все же я бы хотела, чтобы мы для начала хотя бы попытались подружиться. «Дружба – это прекрасно», – ответил я. «Что же касается всего остального, то простите, Хельга, крайне сомнительно. Дело в том, что я уже сделал свой выбор девушек, которых вижу в качестве своих жен. Места наложниц есть, но не думаю, что вас это устроит. И кто же эти счастливицы?» Подалась она вперед, облизнув губки так, что я нервно сглотнул. «Придет время, и вы о них узнаете. Пока это решено держать в тайне. То есть ваши родители уже одобрили выбор, предварительное согласие получено», — кивнул я. «Но окончательное решение не принято. Значит, у меня есть шанс. И да, место наложницы или фаворитки меня тоже устроит». «Что? Не надо на меня смотреть таким удивленным взглядом. Ну да, принцесса страны, которая меньше иных ваших губерний, лишена политических амбиций. Точнее, мне на них плевать, если говорить совсем уж честно. Я воин, и политика не мое. И как воин, я привыкла говорить прямо, не играя словами. Ради того, чтобы быть ближе к человеку, который мне искренне нравится и которого я уважаю, я готова на все. Название не имеет разницы. Как ни назови, но ты все равно будешь близким мне человеком, и если не будешь обделять вниманием в жизни и постели, меня это устроит, а моего отца тем более. Ему вообще плевать, в качестве кого я останусь в России. Главное, чтобы при дворе, максимально близко к императорской семье. Что ж, это прозвучало достаточно откровенно, и не может не вызывать уважения. Знаешь, Хельга, скажу честно, ты мне симпатична, но решать будут мои невесты, все-таки ты королевских кровей. Свой ответ я дам тебе в течение месяца, если ты согласна подождать. Что такое месяц по сравнению с целой жизнью? Улыбнулась она. Конечно же, я согласна и на большее и рассчитывать не смела. Ну а раз так, повеселел я, позвольте мне, ваше высочество, устроить вам небольшую экскурсию по дворцу. Скоро время ужина, и я почту за честь, если вы к нам присоединитесь. Я и не смела просить об этом, захлопала она ресничками, напомнив Ольгу, вы так куртуазны, что меня сейчас стошнит. Посмеявшись, я предложил ей руку, и мы пошли, болтая в основном об учебе, жутких преподавателях и долбанных рейтингах. Ее интересовало, каково это, быть альфой, а меня разница между нашей академией и их. Походу, наша выигрывала по всем параметрам. Сам не заметил, как мы, пройдя через кучу залов, вышли в сад, где обнаружились Лиза и Люба, о чем-то жарко спорящие. Увидев нас, они резко замолчали, и я прямо физически почувствовал раздражение, витающее в воздухе. «Хельга, это мои любимые сестры, Лиза и Люба. Девушки, это Хельга, принцесса Лифляндии. Очень приятно», — сделали они вежливые поклоны. «А вы чего не поделили?» — спросил я. «Вкусную булочку или любимую игрушку? Кстати, не желаете к нам присоединиться? Я вот устроил небольшую экскурсию для Хельги, но думаю, уже пора возвращаться, скоро ужин. Кстати, Хельга, девушки учатся как раз на третьем курсе, имеют ранг витязей. Уверен, тебе будет интересно с ними пообщаться. Тем более, наши условия учебы несколько отличаются от тех, к которым ты привыкла». «Почту за честь», — поклонилась она. Сестры как-то странно переглянулись, и тут же Хельга была вырвана из моих цепких лапок Любой и утащена вперед, а ее место заняла Лиза. «Это что сейчас такое было?» — спросила она, когда те скрылись за поворотом, ведущим во дворец. «С чего это ты перед ней соловьем распелся? А что, ревнуешь?» — улыбнулся я. «Как это мило, но не надо, лучше вас все равно нет». А Хельга показалась мне компанейской девчонкой и прямой как стрела. «Думаю, вы подружитесь. С чего бы нам с ней дружить? Она даже не в нашей фракции будет. И вообще, зачем она собралась к нам?» — отвечаю по порядку. Тему с Лифляндией нарулил батя, а теперь, походу, не знает, что с ней делать. Он только предположил возможный брак, а эти сразу телепортировались сюда. Насчет фракции, она собирается вступить в нашу. Дипломатия и всякие крючкотворы – не ее тема. Она воин и хочет к воинам. А насчет дружить, в жены она не метит, А вот в наложнице или фаворитке запросто. И я не могу такие вопросы решать без своих невест. Невест, а при чем тут мы? А при том, оглядевшись, я увидел, что рядом никого нет. Что мои невесты, это вы. Резко развернувшись, я впился в ее губы. Легкое сопротивление, а вот меня уже обнимают в ответ. Боже, как же это было сладко. Пошли, а то если опоздаем, отец нас убьет, шепнул я ей, с трудом от нее оторвавшись. У той сил осталось лишь кивнуть. Ее рука в моей дрожала, лицо было красным, но на губах мелькала легкая, едва заметная улыбка. Мы молча дошли до входа, а после и до трапезной. Я крепко держал ее, а она не спешила забирать свою руку. Ужин прошел в теплой, я бы даже сказал, семейной атмосфере. Отец поначалу корчил из себя вообще ничего не понимающего правителя, но потом, поняв, что гроза миновала, и как саму Хельгу, так и его никто убивать не собирается, расслабился и принялся доставать всех в своей привычной манере. Особенно меня бесило, как он подшучивал надо мной, из-за чего я предложил ему схлестнуться в удобном месте для тренировки, дабы на законных основаниях набить ему морду. Мое предложение было принято благосклонно, потом начались сетования, что меня в детстве мало пороли, раз я вот так вот иду против отца, потом он дважды посыпал себе голову пеплом, пустил скупую слезу и вообще, вел себя не как император, а обычный подросток, которому, правда, 40 с хвостиком. Смотрелось это немного дико, вон, даже Хельга и Кать начала от удивления, но не скажу, что чужеродно. Все-таки всем надо расслабляться, а тут вроде как есть красивая девушка и почему бы не тряхнуть стариной. Правда, судя по взглядам мам, они ему ночью так ее тряхнут, что старина отвалится, но это уже не мои проблемы. Вот, кстати, когда будем морды друг другу бить, узнаю за наложниц. Как-то эта тема становится для меня слишком актуальной. После ужина принцесса со всеми распрощалась и отбыла в посольство, откуда уже поедет в академию, а мы устроили семейный совет на тему, как дальше жить и, главное, с кем. Тему наших взаимоотношений с Любой и Лизой не затрагивали, ограничившись полунамеками, которые все прекрасно поняли. И если Люба хмурила брови, недоверчиво поглядывая на меня, то Лиза, похоже, уже все решила, потому как довольно улыбалась, иногда дотрагиваясь до своих губ. А я тоже уже все решил, но первой все равно будет Ольга. Уж неделю как-нибудь потерплю. Потом сестры рванули к себе, а мы с Катей, как и планировали, забурились ко мне с полным пакетом сладостей. Кстати, а где моя Марина? Почему я ее ни разу не видел? У нее вообще все в порядке? Но Катя быстро развеяла мои сомнения. Моя служанка взяла отпуск по семейным обстоятельствам и приедет только через 3 недели. Что у той случилось, сестра не знала, но явно ничего особенного, иначе все были бы в курсе. Гордеевы своих не бросали, факт известный всем. Так что я успокоился, и мы предались ничего не деланию под грозные звуки мультика про магов и злых чудовищ. П.С. Заключительная глава этого тома и первая следующего выйдут в понедельник с 9 до 10 ЧП МСК. Глава 27. И как всегда, вроде неспешные события внезапно понеслись со страшной скоростью. Мой бой с батей привлек внимание всего нашего семейства. Отец был могуч как носорог, но и я не пальцем деланный. В общем, зарубились мы жестко. Ну а потом, охая разбитыми мордами под нежными руками Верочки, обсуждали животрепещущие темы, запивая их крепким квасом. Интересующий меня вопрос о наложницах поднял целый аспект жизни аристократов, о котором я даже не догадывался. В общем, наложницы или фаворитки, как их иногда называли, были не просто постельными девками без прав, а очень значимым механизмом управления империей. Каждая из них занималась каким-то направлением, курировала его, отчитываясь непосредственно перед одной из мам. Они были везде: армия, дипломатия, сельское хозяйство. И отношение к ним было более чем положительное, и ничего постыдного ни они, ни общество в своем положении не усматривали. То есть, наложницы были администраторами и жили отдельно от нас в специальном дворце, охраняемом не хуже нашего. Батя туда постоянно наведывался, существовал даже график посещений, потому как при принятии в семью наложницы отдельным пунктом в договоре оговаривались и личные контакты с допуском к телу. Они были руководителями среднего и высшего звена, служили, учились, работали, без дела никто не сидел. За праздность могли и выгнать, а это такой позор, что о дальнейшей счастливой жизни сразу можно было забыть. Что же касается их детей, то они имели ту фамилию, которую носила мать, и наследниками престола не являлись. Это было жестко прописано в законе Российской империи. Бастардам на троне не место. В то же время эти дети, которые нам даже роднее не считались, вот такой вот поворот, занимались чем хотели, в рамках своих родов, и к государевой службе принуждения не имели, только по собственному желанию и без привилегий. Такое вот немного неправильное положение дел, но вникать в это я посчитал преждевременным. Мамы, что самое интересное, батю не ревновали и более того, сами составляли график посещения наложниц, признавая полезность их существования, так что мои сомнения по этому поводу были развеяны. Более того, я даже сказал бате, кого уже вижу в качестве своих помощниц, и он обещал все проверить и подумать. Что ж, один вопрос был снят, но вот других прибавилось. Была, кстати, еще одна попытка понять, включая практические эксперименты, что я там такого сделал, что едва не разнес дворец, но больше ничего не вышло. Сколько я ни старался, но все впустую. Мама Ира предположила, что у меня получилось вызвать некую мифическую истинную магию, про которую было известно только из сказок, но пообещали разобраться когда-нибудь точно, а пока строго-настрого запретили даже пытаться повторить подобное на территории Академии, дабы не палить карты и не уничтожать казенное имущество. Взрыв же, что произошел у нас, скрыть было трудно, но его списали на утечку газа. Ну, это как всегда. Чуть что, газ виноват, а не кривые руки рабочих. По возвращению в Академию моя жизнь пошла кувырком. Причем этот процесс я вообще не контролировал. Началось с того, что от меня стали шарахаться Лиза с Любой. К себе не пускали, ко мне не заглядывали, да и вообще, все наши общения свели к привет, пока. Я бесился, спрашивал, в чем дело, но они строили невинные личики и отмазывались общими фразами. 3 дня я пытался пробиться через эту стену, а потом плюнул. Я и в прошлой-то жизни не отличался особым терпением, а тут, в общем, на их игнор я ответил своим игнором, еще более жестким, что даже здороваться перестал. Благо, мы жили на разных этажах и могли вообще не пересекаться. Еще меня раздражало, что они, походу, снюхались с Хельгой, которая также ко мне охладела. Принятие ее во фракцию прошло буднично, и я в этом не участвовал, не захотел. Корчит рожи, ее право, мне плевать, не сильно-то и хотелось. Нет, вру, совсем не хотелось. Тут таких королев по 50 на этаже, но это было даже к лучшему, потому как Линь, уж не знаю, по каким каналам, но все узнала, рассмотрела в лифляндке конкурентку и усилила атаки на мое тело. Но они не проходили, потому как я почти прописался в комнате Светы и Наташи, не скрывая наших отношений. Правда, недолго музыка играла, но об этом ниже. Алэ, кстати, к нам так и не присоединилась. При встречах краснела лицом и в то же время старалась держаться поближе. Я не вникал, что у нее за тараканы, своих проблем было более чем до хера. Что еще? Ах, да, был один очень даже приятный момент. Забурились мы, значит, с Пашей и Димой в кафешку нейтралов. Я чтобы их позлить, а парни за компанию. Им то как первокурсникам туда было нельзя, но благодаря мне пустили. Выпили культурно, перемыли косточки бабам, и тут заявляется Гарун в компании 2 идиотов, не обремененных интеллектом, зато с большой шириной плеч. Распихав своим авторитетом охрану заведения, он сразу направился ко мне. Слово за слово, мы сцепились, и он вызвал меня на дуэль. Мой хохот слышала, наверное, вся Академия. Я, конечно же, принял вызов, после чего напомнил этому дебилу, что драться ему придется самому, тут без вариантов. Судя по разлившейся по его морде бледности, он совершенно забыл об этом правиле. А так как получить по той самой морде он не хотел, стал юлить и лепить отмазки с целью перенести сроки и все такое. Но хер ему по всему лицу. Я, как вызванная сторона, сказал, что бьемся здесь и сейчас, без оружия, на кулачках, потому как он не маг. Кто проиграет, тот целует взад победителя. Знаю, что выдвинул идиотские условия, но я был пьяный, ничего умнее тогда в голову не пришло. Но даже пьяный, я был добрый и предупредил, что вообще могу вырубить его с одного удара, даже если мне свяжут руки и закроют глаза. Тот зацепился за эти слова, предложив их внести в договор и, более того, сделать битву фракционной с максимальной ставкой в 100 баллов. Я, как пьяный альфа, согласился, а вот ему пришлось ждать Халиду, которая уже вовсю рулила фракцией. Азиза воспользовалась моим предложением и благородно уступила ей трон, поэтому дамочка уже вовсю осваивала открывшиеся возможности. Прокачав ситуацию, осознав риски, она сначала отказалась, но Гарун давил императорским авторитетом и верой в свою победу. Наконец, она сдалась и договор был подписан. А так как у них столько фракционных очков не было, Гарун заявил, что обязуется в случае чего все вернуть. Как он не пояснил, а никто и не рискнул у него спрашивать. В общем, вышли мы на полигон, мне завязали глаза, связали спереди руки и я застыл, обратившись к силе живы. Не буду долго вас утомлять описанием, как это было, но перс, потанцевав возле меня и помахав ногами, не попав ни разу, кстати, завопил, что я подглядываю. Пришлось даже остановить бой, чтобы проверить надежность повязки, после чего проверяющие рявкнули, что еще раз, и ему засчитают автоматическое поражение. Услышав это, Гарун взбесился и, забыв про благородство боя, кинулся на меня, банально махая руками. Перехватив их в нужный момент, я резко притянул его и зарядил головой ему в нос с такой силой, что он рухнул на песок, обливаясь кровью и потеряв сознание. Это была чистая победа, принесшая фракции сотню халявных очков, побивших рекорд Академии по их количеству, а также обеспечившая выбывание из рейтингов Востока, потому как с минусом в них участвовать было нельзя, ну и ожидаемо, потерю трона Халидой. Солнце вновь взошло над головой Азизы, которая воспользовалась промахом соперницы на полную катушку, морально ее уничтожив. Авторитет девушки был восстановлен, а меня потом смачно отблагодарили, зажав в укромном месте. После этого я могу сказать, что ротиком эта дамочка работает просто отлично. Да, ну, не будем о пошлом. В общем, негласно теперь и Восток на нашей стороне, превратившись из нейтралов в наших союзников. Нет, они создавали видимость оппозиции, но не особо заметно. Грызлись с югом, строили козни западу, но нас не. Про свой авторитет я даже заикаться не буду. Про дуэль знало мало человек, а вот про капнувшие 100 очков узнали сразу все. Наши порядком офигели, бурно поздравили, ну, а дальше все прошло, как обычно. Кстати, сестры ничего не сказали по этому поводу, что меня окончательно взбесило. Все это я им высказал в грубой форме, после чего хлопнул дверью, решив забить и забыть. Не знаю, что послужило причиной для такого отношения, но им придется потом очень сильно постараться, чтобы вернуть то, что было. Позор Гаруна не остался без внимания сатрапа. Спустя день его спешно перевели в другую академию. Я даже проявил благородство и не стал настаивать на целовании своего зада, оставив это на потом. Обещания, данные аристократами, все равно будут выполнены. Кто знает, когда мне это понадобится. Туда же отправилась Халида, не в силах терпеть ненависть фракции, которую она загнала в долги. Дильнура вроде тоже собралась переводиться, но потом передумала и осталась. Ее мотивы были предельно понятны, как и планы, которые она менять из-за брата-идиота не собиралась. Итак, мы были в шоколаде, и этот год обещал быть очень спокойным в плане учебы. Наша фракция вообще могла больше не напрягаться, потому как даже если начнутся фракционные бои, мы с нашими очками могли выкупить все плюшки, включая юридический иммунитет, который давал защиту от любых крючкотворов. Стоило это очень дорого, но нам было уже по карману. Разговор с Джейн из фракции Запада был краток и деловит. От нее я потребовал полную информацию обо всех ключевых игроках их фракции, что стояли в тени. Ну не может совсем недалекая Анна ей на самом деле рулить. Значит, есть кто-то еще. Та побрыкалась немного, не желая стучать на своих, но после красочного объяснения того, что я с ней сделаю, когда она окажется у меня в комнате голой, быстро сдулась. Причем, дамочка не являлась аристократкой, поэтому на нее правило «переспал, женись» не распространялось. Так что я заполучил внутри Запада свои глаза и уши. А легенду о том, чего я от нее реально хотел, пусть придумает сама, все равно же спросит, о чем мы так мило беседовали. Убить меня больше никто так и не пытался, и это заставляло немного нервничать, не понимая, откуда может прилететь. Даже пытался разузнать у мам, как идет следствие, но мне сказали, учись и не переживай, типа все под контролем. Со Снежаной у нас была еще парочка дополнительных занятий, во время которых мне даже показалось, что я смог нащупать источник. И все эти разы заканчивались в постели, и однажды я даже остался у нее ночевать, что с ее стороны было жуткой уступкой, потому как терпеть мужика рядом с собой долго она не любила. По этой же причине и замуж не выходила. Хозяйство и дети не мое, как-то заявила она. И если вы думаете, что мои отношения с ней как-то облегчили мне жизнь, то глубоко ошибаетесь. В постели она была дикой кошкой, а вот на занятиях – злобным тираном. И с каждым разом она все сильнее и сильнее гоняла меня, выжимая последние соки. Начальство академии, окончательно проверив уровни учащихся, адаптировало программу и понеслась. Помните, мне рассказывали о гормональных взрывах? Так вот, они начались. Дошло до того, что мне реально приходилось прятаться, покидая общагу и возвращаясь в нее. Один раз меня едва не поймали озабоченные девки, но я смог отбиться. После этого походы к моим льду и пламени пришлось прекратить, потому как однажды дверь в их комнату едва не выбили, услышав, что я там. Все это, конечно, не добавило мне настроения, потому как организм, получивший стресс, тоже требовал разгрузки, которой не было. Снежана не в счет, пару раз не считается. Мне надо было регулярно и часто, но, увы, в голову даже полезли мысли и расширение общения с дамами с четвертого этажа, но я их трусливо отбросил. Скоро Оля приедет, зачем плодить сложности, когда можно и потерпеть. Даже на занятиях я сидел отдельно от остальных, держа дистанцию, дабы никого не провоцировать. Тогда я и заменил плотские утехи тренировками с даром и учебой. Да, и не надо ржать. Взялся за ум, загрузился книгами, привел в порядок чуть заплывшие, со слов все той же Снежаны, тело. Только это позволяло мне отвлечься от желания кого-нибудь завалить. Я даже не стребовал пока положенный мне стриптиз от Анны и Натальи, справедливо опасаясь, что не сдержусь. Так и пролетела неделя, вроде и спокойно, но напряжения на год хватило бы. Занятия, столовая, общага, в которую я чаще всего попадал, тупо забираясь через окно. Ходить через общий вход было небезопасно. После занятий на полигоне со Снежаной, когда многие разъехались по домам, я не захотел, потому как устал и видеть никого не хотел, я, закинув в себя пищу в столовой, возвращался в общагу. Мое обычное сопровождение из старшекурсниц куда-то делось, а мозги настолько были забиты, что я на это не обратил внимания, как и на удар по голове, прилетевший откуда-то сзади. В последний момент моя чуйка взвыла, предупреждая меня об опасности, но было поздно, изображение поплыло, а тело оказалось спутано эфиром. На голове сразу оказался мешок, и я только и чувствовал, что меня куда-то тащит. Причем похитители не разговаривали, слышно было их сопение, а иногда едва сдерживаемый смех. Магию я применить не мог, потому как тупо не видел, к кому. Вот еще один прокол в моих силах, чтобы атаковать тело, я это самое тело должен был видеть. К тому же нападавшие сразу стащили у меня с рук браслеты и футляры с нитью, сняли и пояс, то есть лишили любой защиты, о которой они, оказалось, прекрасно знали. Не знаю откуда, но я знал, что меня хотят не убить, а просто трахнуть. Да и плевать, от тупости ситуации даже сопротивляться не хотелось. Пусть делают, что хотят. Как там говорят, если вас собрались насиловать, расслабьтесь и получите удовольствие, что я, собственно, и сделал. Наконец, меня притащили куда-то и аккуратно бросили на что-то мягкое, по-видимому, кровать. Правда, похитителям пришлось повозиться с моими штанами, которые я, конечно же, укрепил эфиром. Но они, психанув, тупо их срезали, при этом пару раз больно уколов меня ножницами. Мои руки чем-то стянули и привязали к спинке. Вот же ж, я могу легко освободиться, только бы увидеть хоть одним глазком веревку. Но нет, подготовились насильницы хорошо. В общем, сопротивляться дальше не было смысла, и я смирился, что меня сейчас поймают. Да и ладно, уже самому терпеть не в моготу, так что я только за, главное, не бейте. Дыхание на лице, эй, ни хрен лезть ко мне с поцелуями. Губы, табу, они только для избранных. Навалившаяся на меня дамочка елозила по мне голым телом, явно растягивая удовольствие. И вот когда уже решила приступить к основному блюду, раздались крики злости и боли. Помещение, где мы были, ощутимо тряхнуло, запахло озоном и паленой шерстью. Тяжесть с тела пропала, потом послышался удар, чье-то шипение, опять крики. «Убью, твари!» Рычащий голос, полный гнева, пробился сквозь какофонию звуков. «Уйди!» – завизжал кто-то. «Не подходи ко мне!» Опять звуки ударов, и даже я почувствовал жар пламени от чего-то вспыхнувшего. «Ох, это не что-то вспыхнуло, это я, мать вашу, горю! Спасите, помогите!» Дерганье на кровати ни к чему не привело, и я уже яйцами чуял, как огонь подбирается к ним все ближе, и тут резкий удар освободил мне руки, а с головы сдернули мешок. От увиденного я застыл, хватая воздух и не зная, что сказать. И лишь одна мысль была в голове: выживу я или нет.